прыснул сопляк. «Что ты сделал со своим жалким головастиком?» Ибо Беззубик был самым крохотным охотничьим драконом, какие водились на свете во все времена. «Что на нем надето?» На Беззубике была надета теплая меховая шубка. Викинг смастерил ее в безнадежной попытке хоть немного согреть своего питомца. «Ох ты, разрази меня, Тор! Пёсье дух, держи меня!» Покатывался сопляк. Икинг нарядил своего масенького долокончика в мохнатое платьице. «Это не платьице, это шуба!» — зашипел Беззубик. «Шуба!» «Дракон в платьице!» — орал сопляк. «Ха-ха-ха-ха!» — покатывались со смеху мальчишки. «Дракон в платьице!» Даже саблезубые ездовые драконы не удержались. «О, мои когти и челюсти!» — завывал Одноглаз. «Вот это да! Самый маленький на свете охотничий дракон и одет в человеческие шмотки, совсем стыд потерял!» Несчастный Беззубик гордо выпрямился на плече у Икинга. От рожек до кончика хвоста он медленно заливался нежно-розовым цветом. Дракончик крепко стиснул челюсти и выпустил из ушей кольца дыма. — Это стильная, модная зимняя шубка! — проворчал он. — А вам всем просто завидно. Сопляк принялся раздавать приказы. — Хватит. Мы и так уже уйму времени потеряли. Всем разбиться на пары и взять под усы одного из этих саблезубых. А вы, слабаки, — повернулся он к Икингу и Рыбьеногу, — займитесь полуслепым. Вы, драконы, недолюбливаете нас, людей, верно, Одноглаз? — спросил Икинг, заняв вместе с Рыбьеногом боевую позицию позади огромного саблезуба. Одноглаз выплюнул в снег громадный сноп пламени. — Недолюбливаем, — прошепел он. — Это еще мягко сказано. Я вас ненавижу. Каждой капли моей чистейшей изумрудно-зеленой крови. Вы, человечишки, вероломный, невежественный, жадный, жестокий. Я 40 лет был вожаком моей стаи, возглавлял ее и в добрые времена, и в суровые. А этот ваш сопляк, что он понимает в настоящих вожаках? Гнусная свинья с кнутом в руке. У меня от ненависти зубы сводит. Когти чешутся растерзать всех до единого двуногих, лопоглазых, лопоухих людишек на этой планете. «Красота!» — нервно пробурчал Рыбьенок. «Нас угораздило заполучить ездового дракона, который нас терпеть не может. Вот уж повезло так повезло». Наконец они тронулись в путь. Одноглаз очень медленно тащил их вверх по ущелью через дремучий сосновый лес. К этому времени прочих мальчишек и след простыл. Лес кончился так же внезапно, как и начался. Перед друзьями высился отвесный склон, ведущий на вершину Негодяевки, и на нем не росло ни единого деревца. На вершине горы Одноглаз остановился. Высшую точку отмечал одинокий валун. Икинг крепко уцепился за скалу, чтобы его не сдуло ветром и не закружилась голова, и осторожно выглянул на другую сторону, туда, где далеко внизу простирался пролив Торова гнева. Обычно в этом негостеприимном проливе бушевали и море, и злокоготь. Они кружили, поднимали водовороты и свирепо дрались друг с другом. Но сейчас узкая полоска морской воды замерзла, стала тихой и белой, как сама смерть, и единственным напоминанием о злокогте были кошмарные стоны, гудевшие в ушах, как головная боль, да смутная тень, которая медленно ворочалась подо льдом, будто грозовая туча. «Пошли поскорее отсюда!» — поежился Рыбьенок.